а каким-то неслышным, длинным, нервозным и сотрясающимся смехом. — Ну, вот опять! Ну, развеселись, развеселись! — уговаривала его Грушенька. — Я очень рада, что ты приехал! Очень рада, Митя! Слышишь ты, что я очень рада? Я хочу, чтобы он сидел здесь с нами! Повелительно обратилась она как бы ко всем, хотя слова ее, видимо, относились к сидевшему на диване. — Хочу! Хочу! А коли он уйдет, так и я уйду, вот что! — прибавила она с загоревшимися вдруг глазами. — Что изволит моя царица, то закон! — произнес пан, галантно поцеловав ручку Грушеньки. — Прошу пана до нашей компании! — обратился он любезно к Мите. Митя опять привскочил было с видимым намерением снова разразиться тирадой, но вышло другое. «Выпьем, пане!» — оборвал он вдруг вместо речи. Все рассмеялись. «Господи! А я думала, он опять говорить хочет!» — нервозно воскликнула Грушенька. «Слышишь, Митя?» — настойчиво прибавила она. «Больше не вскакивай. А что шампанского привез, так это славно. Я сама пить буду!» А наливки я терпеть не могу. А лучше всего, что сам прикатил, а то скучища. Да ты кутить, что ли, приехал опять? Да спрячь деньги-то в карман. Откуда столько достал? Митя, у которого в руке все еще скомканы были кредитки, очень всеми и особенно панами замеченные, быстро и конфузливо сунул их в карман. Он покраснел. В эту самую минуту хозяин принес откупоренную бутылку шампанского на подносе и стаканы. Митя схватил было бутылку, но так растерялся, что забыл, что с ней надо делать. Взял у него ее уже Колганов и разлил за него вино. — Да еще! Еще бутылку! — закричал Митя хозяину и, забыв чокнуться с паном, которого так торжественно приглашал выпить с ним мировую, вдруг выпил весь свой стакан один, никого не дождавшись. Все лицо его вдруг изменилось. Вместо торжественного и трагического выражения, с которым он вошел, в нем явилось как бы что-то младенческое. Он вдруг как бы весь смирился и принизился. Он смотрел на всех робко и радостно, часто и нервно хихикая, с благодарным видом виноватой собачонки, которую опять приласкали и опять впустили. Он как будто все забыл и оглядывал всех с восхищением, с детской улыбкой. На Грушеньку смотрел беспрерывно, смеясь, и придвинул свой стул вплоть к самому ее креслу. Помаленьку разглядел и обоих панов, хотя еще мало осмыслив их. Пан на диване поражал его своею осанкой, польским акцентом, а главное — трубкой. — Ну что же такое? Ну и хорошо, что он курит трубку! — созерцал Митя. Несколько обрюзглое, почти уже сорокалетнее лицо пана с очень маленьким носиком, под которым виднелись два притоненькие, остренькие усика, нафабренные и нахальные, не возбудило в Мите тоже ни малейших пока вопросов. Даже очень дрянненький паричок пана, сделанный в Сибири, с приглупо зачесанными вперед височками, не поразил особенно Митю. — Значит, так и надо, коли парик, — блаженно продолжал он созерцать. Другой же пан, сидевший у стены, более молодой, чем пан на диване, смотревший на всю компанию дерзко и задорно и с молчаливым презрением слушавший общий разговор, опять-таки поразил Митю только очень высоким своим ростом, ужасно непропорциональным с паном, сидевшим на диване. — Коли встанет на ноги, будет вершков 11, — мелькнуло в голове Мити. Мелькнуло у него тоже, что этот высокий пан — вероятно, друг и приспешник пану на диване, как бы телохранитель его, и что маленький пан с трубкой, конечно, командует паном высоким. Но и это все казалось Мите ужасно, как хорошо и бесспорно. В маленькой собачке замерло всякое соперничество. В Грушеньке и в загадочном тоне нескольких фраз ее он еще ничего не понял, а понимал лишь, сотрясаясь всем сердцем своим, что она к нему ласкова, что она его простила и подле себя посадила. Он был вне себя от восхищения, увидев, как она хлебнула из стакана вино. Молчание компании как бы вдруг, однако, поразило его, и он стал обводить всех ожидающими чего-то глазами.

Дайте ему говорить-то. Люди говорят, чего мешать. С ними весело, — огрызнулась Грушенька. — Я не мешаю, пани, — значительно заметил пан в паричке с продолжительным взглядом к Грушеньке и, важно замолчав, снова начал сосать свою трубку. — Да нет, нет! Это пан теперь правду сказал! — загорячился опять Колганов, точно бог знает, о чем шло дело. — Ведь он в Польше не был! Как же он говорит про Польшу? Ведь вы же не в Польше женились, ведь нет? — Нет-с, в Смоленской губернии-с. А только ее улан еще прежде того вывез. Супругу-то мою-с, будущую-с, и с паней маткой, и с тантой, и еще с одной родственницей, со взрослым сыном. Это уж из самой Польши, из самой. И мне уступил. Это один наш поручик, очень хороший молодой человек. Сначала он сам хотел жениться, да и не женился, потому что она оказалась хромая. — Так вы на хромой женились? — воскликнул Колганов. — На хромой-с. Это уж они меня оба тогда немножечко обманули и скрыли. Я думал, что она подпрыгивает. Она все подпрыгивала. Я и думал, что она это от веселости. — От радости, что за вас идет! — завопил каким-то детски звонким голосом Колганов. — Да-с, от радости-с. А вышло, что совсем от иной причины-с. Потом, когда мы обвенчались, она мне после венца в тот же вечер и призналась, и очень чувствительно извинения просила. Через лужу, говорит, в молодых годах однажды перескочила и ножку тем повредила. Колганов так и залился самым детским смехом и почти упал на диван. Рассмеялась и Грушенька. Митя же был наверху счастья. «Знаете, знаете, это он теперь уже вправду! Это он теперь не лжет!» — восклицал, обращаясь к Мите Колганов. «И знаете, он ведь два раза был женат! Это он про первую жену говорит! А вторая жена его, знаете, сбежала и жива до сих пор! Знаете вы это?» «Неужто?» — быстро повернулся к Максимову Митя, выразив необыкновенное изумление в лице. «Да-с, сбежала-с. Я имел эту неприятность», — скромно подтвердил Максимов. «С одним мусью-с. А главное, всю деревушку мою перво-наперво на одну себя предварительно отписала. Ты, — говорит, — человек образованный, ты и сам найдешь себе кусок. С тем и посадила. Мне раз один почтенный архиерей и заметил, у тебя одна супруга была хромая, а другая уж чересчур легконогая. «Послушайте, послушайте!» — так и кипел Колганов. «Если он и лжет, а он часто лжет, то он лжет единственно, чтобы доставить всем удовольствие. Это ведь не подло, не подло! Знаете, я люблю его иногда. Он очень подл, но он натурально подл, а? Как вы думаете?» Другой подлечит из-за чего-нибудь, чтобы выгоду получить, а он просто, он от натуры. Вообразите, например, он претендует, вчера всю дорогу спорил, что Гоголь в «Мертвых душах» это про него сочинил. Помните, там есть помещик Максимов, которого высек Ноздрев и был предан суду за нанесение помещику Максимову личной обиды розгами в пьяном виде, ну помните? Так что ж, представьте, он претендует, что это он и был, и что это его высекли. Ну, может ли это быть? Чичиков ездил самое позднее в 20-х годах, в начале, так что совсем годы не сходятся. Не могли его тогда высечь, ведь не могли, не могли. Трудно было представить, из-за чего так горячился Колганов, но горячился он искренно. Митя беззаветно входил в его интересы. «Ну да ведь коли высекли!» — крикнул он хохоча. «Не то чтобы высеклис, а так!» — вставил вдруг Максимов. «Как так? Или высекли, или нет?» «Ктура годзина, пани!» Который час обратился со скучающим видом пан с трубкой к высокому пану на стуле. Тот вскинул в ответ плечами. Часов у них у обоих не было. «Отчего не поговорить? Дайте и другим говорить. Коли вам скучно, так другие и не говори!» Скинулась опять Грушенька, видимо, нарочно привязываясь. У Мити как бы в

«Все, все!» — восклицал Митя. «Хозяин, еще бутылок!» Принесли все три оставшиеся бутылки из привезенных Митей. Митя разлил. «За Россию! Ура!» — провозгласил он снова. Все, кроме панов, выпили, а Грушенька выпила разом весь свой стакан. Панове же и не дотронулись до своих. «Как же вы, панове!» — воскликнул Митя. «Так вы так-то?» Пан Врублевский взял стакан, поднял его и зычным голосом проговорил. «За Россию в пределах до 772 года! Ото бардзо пенкне!» «Вот так хорошо!» — крикнул другой пан, и оба разом осушили свои стаканы. «Дурачье же вы, панове!» — сорвалось вдруг у Мити. «Пане!» — прокричали оба пана с угрозою, наставившись на Митю, как петухи. Особенно вскипел пан Врублевский. «Але не можно неметь слабости до своего краю!» — возгласил он. «Разве можно не любить своей стороны?» «Молчать! Не ссориться! Чтобы не было ссор!» — крикнула повелительно Грушенька и стукнула ножкой о пол. Лицо ее загорелось, глаза засверкали. Только что выпитый стакан сказался. Митя страшно испугался. «Панове, простите! Это я виноват, я не буду! Врублевский, пан Врублевский, я не буду!» «Да молчи хоть ты-то! Садись, экой глупый!» Со злобной досадой огрызнулась на него Грушенька. Все уселись, все примолкли, все смотрели друг на друга. «Господа, всему я причиной!» — начал опять Митя, ничего не понявший в возгласе Грушеньки. «Ну чего же мы сидим? Ну чем же нам заняться, чтобы было весело, опять весело?» «Ах, в самом деле, ужасно невесело!» — лениво промямлил Колганов. «В банчик бы сыграть как давеча?» — хихикнул вдруг Максимов. «Банк! Великолепно!» — подхватил Митя. «Если только панове! Поздно, пане!» — как бы нехотя отозвался пан на диване. «То правда!» — поддакнул и пан Врублевский. «Поздно! Это что такое поздно?» — спросила Грушенька. «То значит поздно, пане, поздно. Час поздний!» — разъяснил пан на диване. «И все-то им поздно! И все-то им нельзя!» — почти взвизгнула в досаде Грушенька. «Сами скучные сидят, так и другим, чтобы скучно было! Пред тобой, Митя, они все вот этак молчали и надо мной фуфырились!» «Богиня моя!» — крикнул пан на диване. «Сомувишь, что сен стане! Видзен не ласкин и естем смутный!» «Вижу нерасположение, оттого я и печальный». «Естем готов!» «Я готов, пане!» — докончил он, обращаясь к Мите. «Начинай, пане!» — подхватил Митя, выхватывая из кармана свои кредитки и выкладывая из них 200-рублевых на стол. «Я тебе много, пан, хочу проиграть! Бери карты, закладывай банк!» «Карты чтоб от хозяина, пане!» — настойчиво и серьезно произнес маленький пан. «То наилепший способ!» — «Самый лучший способ!» — поддакнул пан Врублевский. «От хозяина? Хорошо, понимаю, пусть от хозяина. Это вы хорошо, панове! Карты!» — скомандовал Митя хозяину. Хозяин принес нераспечатанную игру карт и объявил Мите, что уж собираются девки, жидки с цимбалами прибудут тоже, вероятно, скоро, а что тройка с припасами еще не успела прибыть. Митя выскочил из-за стола и побежал в соседнюю комнату сейчас же распорядиться. Но девок всего пришло только три, да и Марьи еще не было. Да и сам он не знал, как ему распорядиться и зачем он выбежал. Велел только достать из ящика гостинцев, леденцов и тягушек и отделить девок. — Да Андрею водки! Водки Андрею! — приказал он наскоро. — Я обидел Андрея! Тут его вдруг тронул за плечо прибежавший вслед за ним Максимов. — Дайте мне 5 рублей! — прошептал он Мите. — Я бы тоже в банчик рискнул. — Прекрасно! Великолепно! Берите 10! Вот! Он вытащил опять все кредитки из кармана и отыскал 10 рублей. А проиграешь — еще приходи, еще приходи! — Хорошо-с! — радостно прошептал Максимов и побежал в залу. Воротился тотчас и Митя и извинился, что заставил ждать себя. Паны уже уселись и распечатали игру. Смотрели же гораздо приветливее, почти ласково. Пан на диване закурил новую трубку и приготовился метать. В лице его изобразилась даже некая торжественность. — На месяца, панове! — провозгласил пан Врублевский. — Нет, я не стану больше играть, — отозвался Колганов. — Я давеча уж им проиграл 50 рублей. — Пан был несчастливый. Пан, может быть, опять счастливым, — заметил в его сторону пан на диване. — Сколько в банке? Ответный? — горячился Митя. — Слухом, пане, может, 100, может, 200. Сколько ставить будешь? — 1 000 000! — захохотал Митя. — Пан капитан, может, слышал про пана Подвысоцкого? — Какого Подвысоцкого? — В Варшаве банк ответный ставит, кто идет. Приходит Подвысоцкий, видит 1000 злотых, ставит ва-банк. Банкер муве: «Пане Подвысоцкий, ставишь злото чи на гонор?» «На гонор, пане», — муве Подвысоцкий. «Тем лепей, пане». Банкер мечет талью: «Подвысоцкий берет 1000 злотых». «Почекай, пане», — муве банкер, вынул ящик и дает 1 000 000. «Бери, пане, ото есть твой рахунок, вот твой счет». Банк был 1 000 000-ным. «Я не знал того», — муви Подвысоцкий. «Пане Подвысоцкий», — муви банкер, — «ты ставилась на гонор, и мы на гонор». Подвысоцкий взял 1 000 000. «Это неправда», — сказал Колганов. «Пане Колганов, в шляхетной компании так мувец не пристои». «В порядочном обществе так не говорят». «Так и отдаст тебе польский игрок 1 000 000!» — воскликнул Митя, но тотчас похватился. «Прости, пани, виновен, вновь виновен, отдаст! Отдаст 1 000 000 на гонор, на польскую честь! Видишь, как я говорю по-польски? Вот ставлю 10 рублей, идет валет». «А я рублик на дамочку, на червонную, на хорошенькую, на паненочку!» — прохихикал Максимов, выдвинув свою даму и, как бы желая скрыть ото всех, придвинулся вплоть к столу и наскоро перекрестился под столом. Митя выиграл, выиграл и рублик. — Угол! — крикнул Митя. — А я опять рублик, я сэмпелечком. «Я маленьким, маленьким сэмпелечком», — блаженно бормотал Максимов в страшной радости, что выиграл рублик. «Бита!» — крикнул Митя. «Семерку на П!» Убили и на П. «Перестаньте!» — сказал вдруг Колганов. «На П! На П!» — удваивал ставки Митя, и что не ставил на П, все убивалось. А рублики выигрывали. «На П!» — рявкнул в ярости Митя. — 200 проиграл, пане. — Еще ставишь 200? — осведомился пан на диване. — Как? 200 уж проиграл? — Так еще 200! Все 200 на П! И, выхватив из кармана деньги, Митя бросил было 200 рублей на даму, как вдруг Колганов накрыл ее рукой. — Довольно! — крикнул он своим звонким голосом. «Что вы это?» — уставился на него Митя. «Довольно! Не хочу! Не будете больше играть!» «Почему?» «А потому! Плюньте и уйдите! Вот почему! Не дам больше играть!» Митя глядел на него в изумлении. «Брось, Митя! Он, может, правду говорит, и без того много проиграл!» Со странной ноткой в голосе произнесла Игрушенька. Оба пана вдруг поднялись с места со страшно обиженным видом. — Жартуешь? Шутишь, пане? — проговорил маленький пан, строго осматривая Колганова. — Як сен поважаш, что робит, пане? «Как вы смеете это делать?» — рявкнул на Колганова и пан Врублевский. «Не сметь! Не сметь кричать!» — крикнула Грушенька. «Ах, петухи индейские!» Митя смотрел на них на всех поочередно, но что-то вдруг поразило его в лице Грушеньки, и в тот же миг что-то совсем новое промелькнуло и в уме его. Странная новая мысль. «Пани Агриппина!» — начал было маленький пан, весь красный от задора, как вдруг Митя, подойдя к нему, хлопнул его по плечу. «Я с невельможный! На два слова!» «Чего хцешь, пани?» «Что угодно. В ту комнату, в тот покой. Два словечка скажу тебе хороших, самых лучших. Останешься доволен». Маленький пан удивился и опасливо поглядел на Митю. Тотчас же, однако, согласился, но с непременным условием, чтобы шел с ним и пан Врублевский. «Телохранитель-то! Пусть и он, и его надо! Его даже непременно!» — воскликнул Митя. «Марш, панове!» «Куда это вы?» — тревожно спросила Грушенька. «В один миг вернемся», — ответил Митя. Какая-то смелость, какая-то неожиданная бодрость засверкала в лице его. Совсем не с тем лицом вошел он час назад в эту комнату. Он провел панов в комнатку направо, не в ту, в большую, в которой собирался хор девок и накрывался стол, а в спальную, в которой помещались сундуки, укладки и две большие кровати с ситцевыми подушками горой на каждой. Тут на маленьком тесовом столике в самом углу горела свечка. Пан и Митя расположились у этого столика друг против друга, а огромный пан Врублевский сбоку их, заложив руки за спину. Паны смотрели строго, но с видимым любопытством. «Чем моген служить пану?» — пролепетал маленький пан. «А вот чем, пане, я много говорить не буду. Вот тебе деньги!» — он вытащил свои кредитки. «Хочешь 3000? Бери и уезжай, куда знаешь!» Пан смотрел пытливо во все глаза, так и впился взглядом в лицо Мити. «Держи ты сенсы, пане!» Он переглянулся с Врублевским. «Тржи, панове, тржи! Слушай, пане, вижу, что ты человек разумный. Бери 3000 и убирайся ко всем чертям, да и Врублевского с собой захвати! Слышишь это? Но сейчас же, сию же минуту, и это навеки, понимаешь, пане? Навеки вот в эту самую дверь и выйдешь. У тебя что там, пальто, шуба? Я тебе вынесу. Сию же секунду тройку тебе заложат и до видзенья, пани! А?» Митя уверенно ждал ответа. Он не сомневался. Нечто чрезвычайно решительное мелькнуло в лице пана. «А рубли, пане?» «Рубли-то вот как, пане! 500 рублей сию минуту тебе на извозчика и в задаток, а 2500 завтра в городе. Честью клянусь, будут! Достану из-под земли!» — крикнул Митя. Поляки переглянулись опять. Лицо пана стало изменяться к худшему. «700, а не 500, сейчас! Сию минуту в руки!» — надбавил Митя, почувствовав нечто нехорошее. «Чего ты, пан, не веришь? Не все же 3000 дать тебе сразу! Я дам, а ты воротишься к ней завтра же! Да теперь и нет у меня всех 3000! У меня в городе дома лежат!» — лепетал Митя, труся и падая духом с каждым своим словом. «Ей-богу, лежат, спрятаны!» В один миг чувство необыкновенного собственного достоинства засияло в лице маленького пана. «Чи не подщебуешь еще чего?» — спросил он иронически. «Апфе!» — стыд, срам, и он плюнул. Плюнул и пан Врублевский. «Это ты от того плюешься, пани!» — проговорил Митя, как отчаянный, поняв, что все кончилось. «От того, что от Грушеньки думаешь больше тяпнуть! Каплуны вы оба, вот что!» «Естем доживего доткнентным!» Я оскорблен до последней степени, раскраснелся вдруг маленький пан, как рак, и живо, в страшном негодовании, как бы не желая больше ничего слушать, вышел из комнаты. За ним, раскачиваясь, последовал и Врублевский, а за ними уж и Митя, сконфуженный и опешенный. Он боялся Грушеньки. Он предчувствовал, что пан сейчас раскричится. Так и случилось. Пан вошел в залу и театрально встал пред Грушенькой. — Пани Агриппина, естем доживего донкнентным! — воскликнул было он, но Грушенька как бы вдруг потеряла всякое терпение, точно тронули ее по самому больному месту. — По-русски! Говори по-русски! Чтобы ни одного слова польского не было! — закричала она на него. — Говорил же прежде по-русски! Неужели забыл в 5 лет? Она вся покраснела от гнева. — Пани Агриппина! Я Аграфена! Я Грушенька! Говори по-русски или слушать не хочу! Пан запыхтел от гонора и, ломая русскую речь, быстро и напыщенно произнес. — Пани Аграфена! Я приехал забыть старое и простить его. Забыть, что было до преж сегодня. — Как простить? Это меня-то ты приехал простить! — перебила Грушенька и вскочила с места. — Так есть, пани. — Точно так, пани. Я не малодушный, я великодушный, но я былем сдзивёны, — был удивлен, — когда видел твоих любовников. Пан Митя в том покое давал мне 3000, чтоб я отбыл. Я плюнул пану в физию. — Как? Он тебе деньги за меня давал? — истерически вскричала Грушенька. — Правда, Митя? Да как ты смел? Разве я продажная? — Пани! Пани! — возопил Митя. — Она чиста и сияет! И никогда я не был ее любовником! Это ты соврал! Как смеешь ты меня пред ним защищать! — вопила Грушенька. — Не из добродетели я чиста была, и не потому, что Кузьмы боялась, а чтобы пред ним гордой быть, и чтобы право иметь ему подлеца сказать, когда встречу. Да неужто ж он с тебя денег не взял? — Да брал же, брал! — воскликнул Митя. Да только все 3000 разом захотел, а я всего 700 задатку давал. Ну и понятно. Прослышал, что у меня деньги есть, а потому и приехал венчаться. — Пани Агриппина! — закричал пан. — Я рыцарь! Я шляхтич, а не лайдак! Я прибыл взять тебя в супругу, а вижу нову пани, не тут, что прежде, а у парту и без стыду. Своенравную и бесстыдную. — А и убирайся, откуда приехал! Велю тебя сейчас прогнать, и прогонят! — крикнула в выступлении Грушенька. — Дура! Дура была я, что 5 лет себя мучила! Да и не за него себя мучила вовсе! Я со злобы себя мучила! Да и не он это вовсе! Разве он был такой? Это отец его какой-то! Это где ты парик-то себе заказал? Тот был сокол, а это селезень. Тот смеялся и мне песни пел. А я-то 5 лет слезами заливалась. Проклятая я дура, низкая я, бесстыжая. Она упала на свое кресло и закрыла лицо ладонями. В эту минуту вдруг раздался в соседней комнате слева хор собравшихся, наконец, мокринских девок. Залихватская плясовая песня. «То есть Содом!» — взревел вдруг пан Врублевский. «Хозяин, прогони бесстыжих!» Хозяин, который давно уже с любопытством заглядывал в дверь, слыша крик и чуя, что гости перессорились, тотчас явился в комнату. «Ты чего кричишь? Глотку рвешь!» — обратился он к Врублевскому с какой-то непонятной даже невежливостью. «Скотина!» — заорал было пан Врублевский. — Скотина? А ты в какие карты сейчас играл? Я подал тебе колоду, а ты мои спрятал. Ты в поддельные карты играл. Я тебя за поддельные карты в Сибирь могу упрятать, знаешь ты это? Потому оно все одно, что бумажки поддельные. И, подойдя к дивану, он засунул пальцы между спинкой и подушкой дивана и вытащил оттуда нераспечатанную колоду карт. «Вот она, моя колода!